Глава 15. 3. Словно куда-то торопилась, выдохнула Глафира Митрофановна, и ее палец на спусковом крючке дрогнул. Вот теперь меня словно изморози обдало и пробило холодным потом, а затем окружающая реальность вздрогнула и застыла. Включился аварийный режим. Я облегченно выдохнул, но расслабляться не стал, ведь надо разоружить неожиданно с чего-то взбеленившуюся мамашку, а то нашла себе немецкого диверсанта. Я уже принялся продавливать одной рукой сопротивляющуюся тягучую субстанцию времени, потянувшись к нагану, как вдруг фигура Глафиры Митрофановны засияла разнообразием всевозможных расцветок. Я от неожиданности даже забыл об угрожающей мне опасности, выпучившись на это светопредставление. Тело мамаши окружал натуральный светящийся орел, выходящий за пределы ее тела. Каких только красок тут было не намешано. Красный, синий, оранжевый, желтый, фиолетовый и даже черный. Краски смешивались, перетекали друг в друга. Однако во всем этом разнообразии можно было легко вычленить несколько слоев. Однако же, поточнее, я рассмотреть не успел. И неожиданно поплохело, а затормозившееся время рывком вернуло себе нормальную скорость. Моя рука, выброшенная вперед, резко отбила в сторону направленное на меня оружие. Но я не успел. Перед самым соприкосновением сухо треснул спущенный мамашей курок. Приплыли. Пронеслось в голове, но выстрела не последовало. Выбитый из руки Глафиры Митрофановны наган проскакал по столу и едва не свалился на пол. Я едва сумел его поймать. Взглянув на пустой барабан, я понял, что мамашка просто-напросто взяла меня на понт. Просто напугать решила. Ну а на какой хрен ей все это было нужно? На отбитого на голову пранкера она совсем не похожа. Вот черт бешеный. Потирая руку, из которой я выбил наган, прошипела мамашка. Чуть руку мне не сломал, паразит. Скажите спасибо, что шею не свернул. Нервно произнес я. Что это сейчас было, Глафира Митрофановна? Ветром голову надуло. «Мне нужно было вывести тебя из равновесия», – произнесла тещенька, баюкая ушибленную руку. «Ну да, каюсь, перестарался. Но когда дело касается моей безопасности, я бываю чрезмерно жестким, даже жестоким, и это ей просто повезло. И на кой вам это было нужно?» Грозно надвис я над женщиной, поднявшись на ноги из-за стола. «Я ведь и убить мог». И осталась бы Акулинка круглой сиротой. Вы это-то хоть понимаете? Видел? Неожиданно спросила Глафира Митрофановна. Что видел? Я даже немного опешил. Вы вообще о чем? Свечение вокруг меня видел, балбес. Неожиданно вспылила мамашка. Хочешь сказать, что я зазря тут эту комедию ломала? Свечение? Я поначалу совсем не понял, о чем это она. А потом до меня дошло. Это вы об ауре, что ли? Видел я ваше биополе. Буркнул я, не подумавши, и тут же прикусил язык. Скорее всего, этот термин в 1942 году был еще неизвестен. Как ты сказал? Биополе? Тут же впилась в меня мамаша своим фирменным взглядом. Первый раз слышу такой научный термин. Если она будет на меня так пялиться еще пару-тройку минут... «Точно, дыру просверлят. Прямо не глаз, а алмазное сверло какое-то. Биополе, аура, какая разница?» Попытался я съехать с темы, но тещенька уже так цепилась меня своими бульдожьими челюстями, там кратом не рожать. «Большая!» Рявкнула она в выступлении, даже со всей дури саданувши кулаком по столу. «А доценша-то страшна в гневе». И было бы большой ошибкой попасть мамаше под горячую руку. Вероятно, что именно это есть та самая больная тема, из-за которой ей пришлось отправиться в места не столь отдаленные. Это самое точное определение, которое только можно применить к ауре. Что ты еще об этом знаешь? Ну, говори, иначе можешь навсегда забыть о нашем сотрудничестве. И вообще, кто ты такой? Уже в очередной раз... Спросила она меня. «Ну вы, мамаша, даете?» «Как можно натуральнее?» Возмутился я. «Я-то самого себя не помню. Откуда же мне знать, что из меня в следующий момент выскочит? память-то мне напрочь отшибла. Или осколок чего в голове повредил, или вы у меня чего-нибудь нечаянно отрезали, когда его извлекали. Бросил я необоснованное, в общем-то, обвинение, чтобы хоть немного сменить тему. «Ты говори да не заговаривайся, хлопчик!» Теперь уже натурально возмутилась Глафира Митрофановна. «Отрезала я ему, видите ли, что-то там. В другом месте тебе отрезать надо было». «Ну-ну-ну, давайте лучше обойдемся без этих пошлых намеков». Не переставая кипеть праведным гневом, продолжал я отыгрывать свою роль. «Признаю, перебрал. Вы мне все-таки жизнь подарили. Могу вас теперь смело второй мамой назвать». «Ты тоже это, не ерничай давай». Наконец сменила гнев на милость Глафира Митрофановна. Я видел, что ей приятно мое признание. «Значит, не помнишь ничего?» — переспросила она меня. «Никто ты ни откуда». «Хотел бы сказать, вот те кресты перекреститься, что не вру, но сами знаете, как подобные штуки на ведьмаков действуют. Я только о нем». И указал взглядом потолок, подразумевая Господа Бога. Словечко произнес, так у меня башка чуть не треснула. «Да, с этим будь поосторожнее», — подтвердила мамашка мои догадки. «И всего связанного с ним и его церковью старайся избегать. От этого, конечно, не помрешь, но незабываемые впечатления гарантированы». «Ок, принял», — качнул я головой. «Но вот опять», — обратила внимание Глафира Митрофановна. «Что за ок? В Советском Союзе никто так не говорит». «Ух ты ж, опять прокол. Язык мой, враг мой. Нужно собраться, иначе пойдут по одному месту все мои планы. Я ведь тут натурально как свой среди чужих и чужой среди своих, пришелец, одним словом». «В полном размере произносится это как «окей», — пояснил я. «Сокращенно обозначается ок, о, точка, к, точка. Это американское общеупотребительное выражение, ставшее международным, а означающее согласие, ладно, да, все в порядке, хорошо, или же правильно». Мамашка опять зависла, пытливо вглядываясь в мое непроницаемое лицо. «А ты еще и языкам учен? Do you speak English?» «Дую-дую, и по-английски, и по-немецки, и по-французски, и еще не знамо по-каковски. Амнезия больше вспомнить не дает. Решил я немножко приоткрыть свои лингвистические возможности. А вот откуда я все это знаю?» Я виновато развел руками, типа я не я и лошадь не моя. «Даже так?» — реально прифигела тещенька. «Да кто же ты такой, паря?» Уже в который раз задалась она этим вопросом. «Бабуля ваша, пусть земля и будет пухом, меня чумой обозвала». Решил я немного подрихтовать свою легенду, а всячески ненужные подробности нашего с ней общения я тихонько опущу. «Что? Чумой?» Мамаша даже со стула пристала. «Ага». Кивнул я в подтверждение. Сказала, что моя белая лошадь тихо ходит, и всадник на рыжей кобыле меня на этот раз обскакал. А вот это уже чистая правда. Я чуть не слово в слово слова старой ведьмы передал. «Чума на белом скакуне, война на рыжем, голод на черном и смерть на бледном», — глухо произнесла Глафира Митрофановна. «Четыре всадника апокалипсиса. Война уже идет, полмира полыхает. И если мать не ошиблась, то рыжий конь действительно на этот раз опередил белого». Я прямо таки слышал, как крутятся мысли у нее в голове. «Так и сказала». Вновь вставил я свои 5 копеек. «Тогда выходит, что в твое тело вселилась одна из высших сущностей», — продолжала размышлять Глафира Митрофановна. «Тогда мне становится понятна твоя амнезия. Человеческое сознание не в силах ее вместить». Мамашка, о чем это вы?» Я вновь нацепил на свою молодую мордашку крайнюю степень возмущения. «Кто это там в меня вселился? И чем эта неизвестная херня может грозить?» «Не знаю», — пожала плечами Глафира Митрофановна. «Сведения о вселении в обычных смертных высших сущностей крайне скупы и немногочисленны. И в большей мере это относится к ангельскому использованию людей в виде сосудов. И снизошел на него Дух Святый». «Ну и все такое прочее», — процитировала она строки из Евангелия. «Демонические же вселения практически всегда приводят реципиентов к помешательству. А вот о вселении всадников вообще никакой информации. «А тогда как же ваша бабуля его во мне признала?» «А вот это нужно было у нее спросить», – усмехнулась Глафира Митрофановна. «Я, увы, не она. Ладно, хватит нам уже досужих домыслов». Решительно пресекла на дальнейшую трепотню. «Пора и делом заняться. Значит, ауру, или как ты ее назвал, биополе, видел?» «Видел», – ответил я. «Это такое свечение вокруг тела, многослойное и разноцветное», – четко ответил я, понимая, что трепотня закончилась. «Вы для этого меня из себя выводили, чтобы я увидел?» «Да, наливка это». Она щелкнула пальцем по хрустальному графину. «Раскрепощает сознание. Я вместе с матерью над рецептом несколько лет корпела. Опытным ведьмам такое зелье помогает раскрыться быстрее и шагнуть на следующий уровень. А с моей доработкой так и вовсе это происходит с неимоверной скоростью». Похвалилась она. Было видно, что она весьма гордится своей работой. «Вот и ауру ты увидел, тогда как ее не каждая ведьма во втором чине рассмотреть может. Так, общие контуры. А ты даже слои умудрился рассмотреть. А ведь едва-едва первую веду заполучил». «А для чего нужна была такая встряска?» — поинтересовался я. «Ведь я вполне реально мог вас покалечить или вообще убить». «Нужно было твою нервную систему взбодрить», — пояснила Глафира Митрофановна. «Оголить, так сказать, нервное окончание, чтобы они быстрее вошли в резонанс с твоим даром. А в идеале срослись единое целое, чтобы ты полученным промыслом, словно собственными руками или ногами, смог управлять, не задумываясь, понимаешь?» «Как на автомате?» – уточнил я. «Как это?» «Вы что-нибудь слышали об автоматизации производства?» – спросила я в ответ. «Это когда ряд технологических процессов выполняется без участия человека. Очень перспективное направление в науке». «Почти не слышала», — призналась мамашка. «После лагеря сразу уехала в нашу глушь. А ты, значит, еще кое-что вспомнил?» «Выходит, что так», — согласился я. «Просто помимо воли выскочила. Продолжал я придерживаться выбранной линии поведения». «Это радует», — согласилась мамаша. «Значит, есть вероятность, что и память к тебе еще вернется». «Жду не дождусь». «Так вот, сейчас мы с тобой еще по стопочке зелья примем», — огорошила меня Глафира Митрофановна. «Я еще чувствовал гуляющее во мне опьянение, которое, подозреваю, не только от приема спирта возникло. И ты попытаешься увидеть биополе уже в спокойном состоянии. Увидеть и попытаться на нем зафиксироваться. Ибо работа с человеческой аурой — это первый шаг освоения настоящих проклятий. Ведь что такое аура или биополе?» — риторически спросила она меня. «Что?» Мне действительно было тоже это интересно. Я как будто вновь стал ребенком, слушающим из уст бабушки очередную жуткую сказку. «Развитая и гармоничная аура человека формирует защитный полог от всевозможного метафизического вмешательства. Но эфирный проводник, единственный, в котором отсутствует сознание, он нами не осознаваем, а значит, беззащитен. Через него-то и творится то самое зло, которым оперирует ведьма, чтобы возвыситься в чине. Даже злые мысли и недоброжелательная атмосфера могут негативно отразиться на общем состоянии и здоровье человека. Если его аура слаба, либо повреждена, я уже умолчу о порче или проклятии. Именно через дыры в защите и действует опытная ведьма». Словно читая лекцию на кафедре медицины, продолжала просвещать меня насчет будущего ведовского промысла Глафира Митрофановна. «Это значительно экономит силы, а эффект от воздействия может увеличиться в разы. Те из ведьм, кто сумел это понять, достигает куда больших высот, чем их недалекие товарки. Запомни это, чума». «А как быть со слоями?» — уточнил я. «Ну, с этими разноцветными». «Сама-то их никогда не видала», — призналась Глафира Митрофановна. «Но со слов матери знаю. Эти слои, на которые делится аура, есть тонкие тела. Их несколько. Самый первый слой отвечает за физическое состояние человека и практически совпадает с материальным телом. Именно через это тонкое эфирное тело и познается физический мир. Затем идет астральный, чувственный слой. Если хотят воздействовать на эмоции, точкой приложения выбирают его». «То есть, если я хочу кого-то напугать или, например, вогнать в печаль, то воздействуешь именно на это тонкое тело», подтвердила Глафира Митрофановна. «Ищешь существующую прореху, пробой, чтобы не растрачивать понапрасну силы. А если их нет?» «Так не бывает», усмехнулась мамаша. «Что-то, хоть маленькая червоточина или изъян, обязательно найдется». «Ясно». Я шумно почесал затылок под тугой повязкой. «Дальше идет ментальное тело», продолжила с прерванного момента хозяйка дома, отвечающая за мысли. «При должном уровне силы их можно считывать. А некоторые ведьмы высоких чинов могут их даже полноценно читать, как открытую книгу». «Вот она, значит, как помершая ведьма, мои мысли читала. Через ментальное тонкое тело. Выходит, что у меня там дыра. Срочно нужно заштопать». «Далее кармическое тело». «Это что, и на карму можно повлиять?» «При должной сноровке ее можно так испортить, что следующим поколениям мало не покажется». Расхохоталась мамаша, вновь наполняя стопки до краев зеленой настойки. «Ну и, наконец, интуитивное тело, отвечающее за душу. Самое сладкое для настоящей матерой ведьмы. Ибо за человеческую душу уже тысячелетия ведут борьбу силы света и тьмы. На чьей стороне играешь ты, думаю, объяснять не нужно». «Да понял уже». Отмахнулся я, принимая очередную дозу. «А не вырубит?» Поинтересовался я, поднося стопку к губам. «Обязательно вырубит», довольно произнесла Глафира Митрофановна. «Три стопки и мать вырубали наповал, а она на минуточку пятого чина, колдунья. А тебя-то, Новика, из двух не свалила. А ты вообще куда спешишь-то?» «Да хотел сегодняшней ночью в Тарасовку сгонять, честно ответил я, разведать, что там почем. А то, если двух пропавших полицаев в скором времени хватится, куда сложнее и тяжелее работать придется». «Ты пей, милок, пей», улыбнулась мамаша. «До ночи еще далеко, успеешь по своим делам смотаться».